Часть третья. У пределов страны. Глава 12. О Тинге у камня Краки. Затем были выслушаны свидетели с обеих сторон. Те, кто слышали эту историю из уст самих женщин, и те, к кому обратилась Гудни-вдова, когда вернулась домой. Угги и Сони согласились, что подобное дело рассудить непросто. Любопытство собрания росло, ибо все ожидали поединка между четырьмя противниками, который обещал быть увлекательным. Угги сказал, что склонен предоставить право рассудить это дело Сони, поскольку тот очень мудр и их давно связывает дружба. Но он не смог убедить 12 своих человек согласиться с этим, и тогда был призван третий судья. Олаф Летняя Пташка. «Эта честь, — сказал он, — приносит ему мало радости, ибо многое зависит от исхода дела. Поэтому, как бы он ни рассудил, его решение не принесет ему ничего, кроме ненависти и оскорблений от многих людей». Сперва он предложил уладить дело полюбовно. Пусть мужья заплатят двойной выкуп вместо тройного, который требовала противная сторона. Но ни люди из Гейнги, ни люди из Веренда на эту уступку не пошли. Гудмунд сказал, что Слатти и так беден, поскольку трудно нажить имущество ловлей выдр и бобров, особенно сейчас, когда за их шкуры платят столь скудную цену. Агни же из Слевена потерял все свое наследство после того, как его отец сгорел в доме. Самое большое, что они могут предложить, это обычный свадебный выкуп. И даже для этого им понадобится помощь и поддержка друзей и родичей. Но люди из Веренда считали, что Аскман и Глум спрашивают в пределах разумного. «Ибо мы, верендцы, — сказали они, — издавна оказываем почести нашим женщинам и не позволим нашим соседям думать, что они могут вот так запросто уволочь верендскую девушку в лес. Некоторые считали, что самое разумное — решить дело поединком, ибо полагали, что Аскман и Глум, несмотря на преклонные годы, с честью выйдут из него победителями». Эта распря обсуждалась долго, но Сони и Угги были не склонны объявить поединок. «Никто не может сказать, — промолвил Угги, — что одна из этих женщин виновна в этом деле. И было бы плохим решением, если бы мы позволили этим женщинам лишиться либо мужей, либо отцов. Если мы собираемся вынести единогласное решение, — заметил Олаф Летняя Пташка, то сперва должны решить, была ли совершена кража или нет. Угги ответил, что на этот счет у него сомнений нет, ибо то, что случилось, нельзя назвать иначе, как кражей. И то, что говорят, будто бы девушки пошли с молодыми людьми по своей воле, не оправдание, сказал он, ибо они не сделали этого, пока не наступило утро, но в то же время они провели с ними ночь. Это нам известно, ибо было отмечено, что юноши тянули жребий, выбирая их. А каждый мудрый человек знает, что девушка готова пойти с тем мужчиной, с которым она делила ложе, особенно если он был в ее жизни первым. Сони долго колебался, прежде чем объявил свое решение. Наконец он сказал: «Законоговоритель обязан говорить правду, даже если она противоречит воле его собственных земляков. Была совершена кража женщин, и, я думаю, этого никто не станет отрицать. Ибо, выбросив вдову из пещеры, они насильственным образом лишили девушек ее покровительства и тем самым похитили их. Многие люди из Гейнги возмущенно зашумели, когда услышали подобные речи от Сони, но никто не осмелился сказать, что он не прав, ибо он был знаменит своей мудростью. Но хотя бы в этом, наконец, мы согласились, промолвил Олаф Летняя Пташка. «Ибо я тоже считаю, что была совершена кража женщин. Теперь мы должны признать, что нужно выплатить большую плату, а не просто свадебный выкуп, как предлагал Гудмунд. Но мы все еще далеки от удовлетворительного завершения этого дела. Ибо как мы заставим противоборствующие стороны согласиться с нашим решением, если мужья не хотят платить двойной свадебный выкуп, а отцы не хотят принять его? Мое мнение таково. Если кто-нибудь и вправе отстаивать свои требования, то это верентцы». До этого момента Орм молча сидел на своем месте. Но теперь он поднялся на ноги и спросил, какова цена свадебного выкупа в быках или шкурах, и как верентцы предпочитают, чтобы с ними рассчитались. Угги ответил, что люди из Верента издавна выплачивают свадебный выкуп шкурами. И он составляет 36 шкур куницы за дочь хорошего крестьянина, которая молода, сильна и в которой нет никакого изъяна. В таком случае это должны быть добротные зимние шкуры без дырок от стрел. Вместо этого можно заплатить 30 бобровых шкур. При этом невесте не полагается приданного, кроме платьев и башмаков, что она носит, новой льняной рубашки на первую ночь, костяного гребня, трех иголок с ушком и ножниц. «Тройной выкуп, — продолжал он, — равняется 18 дюжинам шкур куниц или 15 дюжинам шкур бобров, если мои подсчеты верны. Получается довольно много, а подсчитать, сколько это будет стоить серебром, мне не под силу». Некоторые из его земляков, которые были более опытны в подсчетах, пришли ему на помощь. И среди них Токи, сын Серой Чайки, который считал сразу шкурами и серебром. Некоторое время спустя они объявили, что тройной свадебный выкуп составляет 7 марок серебра с четвертью, не больше и не меньше. Когда Гудмунд с Совиной горы услышал названную сумму, он разразился оглушительным хохотом. «Нет, нет», — ревел он, — «на это я согласиться не могу. Вы что думаете, я сумасшедший? Пусть они сражаются, независимо от исхода поединка, это обойдется дешевле». Из толпы послышались и другие голоса. «Пусть сражаются». Орм вновь поднялся и сказал, что ему пришла в голову мысль, которая может вывести всех из затруднения, ибо он присоединяется к тем, кто против схватки. «Гудмунд прав», — промолвил он, — «когда говорит, что 7 марок с четвертью — это большая сумма. Среди вас немного наберется таких, кто держал в руках подобное богатство, ну, кроме тех, кто ходил викингами в походы на франков. Или тех, кто присутствовал при том, как мой господин Альманзор делил добычу. Или тех, кто принял деньги от короля Этельреда в Англии. Или служил у императора Миклагарда. Но если мы возьмем треть этой суммы, то получится 2 марки и 1/3. К этому прибавим еще 1/12 марки. А если мы разобьем эту треть на 2 части, то получится 1 марка и 1/7. К этому прибавим еще 1/24 марки. Недавно нам сказали, что Агни и Слатти готовы заплатить обычный свадебный выкуп. Это означает, что нам не хватает 2/6 от общей суммы. Я подумал, что родичам и соседям этих людей ничего не стоит дать такую сумму. Я знаю Гудмунда с Совиной горы, и мне не хотелось бы думать, что он менее щедр, чем остальные люди. А 1 и 1/7 марки, да к этому 1/24 марки, не разорят его, даже если он столь плохой помощник. Я уверен, среди остальных найдутся люди, которые захотят помочь Слатти, и, без сомнения, то же самое сделают родичи Агни. Если они готовы заплатить, то у нас будет 4/6 от общей суммы, и осталось найти всего треть. Я думаю, среди 12 избранных есть люди, которые могли бы заплатить ради того, чтобы сохранить хорошие добрососедские отношения и свое славное имя. Я бы желал быть богаче, чем я есть, но как бы там ни было, я готов выплатить свою долю. Если же мы найдем еще троих или четверых, которые сделают то же самое, последняя треть суммы будет выплачена, и дело будет решено ко всеобщему удовольствию. Когда Орм закончил и сел на место, представители всех трех округ переглянулись между собой, и некоторые из них прошептали что-то одобрительное. Сонни Зоркий был первым, кто высказал свое мнение. «Отрадно слышать, что мудрость сохранится в приграничных землях, когда умру я и Угги. Орм из Грёнинга, несмотря на молодость, ты произнес мудрые слова. Я не буду довольствоваться лишь тем, что назову твое предложение достойным. Я сам заплачу недостающую часть той трети от всей суммы. Некоторых из вас это может удивить, ибо всем известно, сколько у меня детей, и всем им я должен помогать. Но есть и преимущество в том, когда имеешь большую семью. Даже если я решу внести четверть этой трети, я смогу себе это позволить, ибо соберу эту сумму с моих 16 взрослых сыновей, которые большую часть времени проводят в лесу. Итак, если я возьму с каждого из них по 2 шкуры, то я смогу заплатить свою долю, и у меня еще немного останется на собственные нужды. Я готов помочь Агни из Слевена, ибо его мать была одной из двоюродных сестер моей 4-й жены. Но пусть все не сидят, прикусив языки, пусть каждый, кто желает присоединиться ко мне, открыто скажет об этом и добудет себе славу в этом собрании. Токи, сын Серой Чайки, поднялся и заявил, что не в его привычках скупиться, когда другие люди щедры. «И я говорю это», — добавил он, — «хотя я только торговец шкурами, которого, увы, самого часто обдирают. У меня немного добра, но я никогда и не добивался большего. Многие из вас это знают, ибо я платил вам хорошие деньги за плохие шкуры. Но мне хватит добра, чтобы присоединиться к Орму и Сони, сколько бы они ни дали». Угги Косноязыкий начал запинаться и заикаться, что с ним случалось всегда, когда он волновался. Наконец ему удалось сказать, что это решение принесет славу как людям из Гейнги, так и людям из Веренда, и он сам готов дать столько же, сколько дадут те, кто говорил перед ним. Два человека из Гейнги, Черный Грим и Торкель Волосатые Уши, выкрикнули, что не позволят, чтобы веренцы превосходили их в щедрости, и они тоже собираются войти в долю. Олаф Летняя Пташка сказал, что не видит причины, по которой другие люди должны снискать славу, поэтому он готов дать вдвое больше, чем кто-либо другой. «Вот мой шлем», — добавил он. «Кладите все сюда, а Токи, сын Серой Чайки, раз уж он купец, будет взвешивать деньги, дабы не вышло ошибки». Токи послал раба за весами, и все больше и больше людей из Гейнги и из Веренда готовы были заплатить часть денег, ибо они видели, что дешево могут добыть славу, поскольку чем больше людей войдут в долю, тем меньше будет эта самая доля. Но Олаф Летняя Пташка напомнил, что никто еще не слышал от Гудмунда с Совиной горы, сколько готовы дать он сам и его родичи. Гудмунд поднялся на ноги с замешательством на лице и сказал, что над этим делом надо хорошенько подумать, ибо 6-я часть всей суммы – это довольно много для него и его родичей. «Никто не может назвать меня скупым», — сказал он. — «Но я всего лишь бедный крестьянин, и Орм из Грёнинга заблуждается, полагая, что я кто-то иной. В моем доме мало серебра, и, я думаю, его немного в домах остальных родичей Слатти. Эта ноша для нас слишком тяжела. Но если нас попросят внести половину 6-й части, я думаю, всем вместе нам удастся наскрести эти деньги». Вот среди вас столько богатых и известных людей, чьи кошельки набиты серебром, и вам ничего не стоит дать лишнюю половину шестой части в придачу к той третьей, которая уже была обещана. Дайте, и ваша слава увеличится, а меня вы избавите от нищеты. Услышав это, законоговорители, их избранные земляки и остальные участники Тинга заревели от хохота, ибо всем было известно, что богатство Гудмунда превосходило только его скупость. Когда он понял, что не найдет поддержки, он, наконец, уступил. И два человека, которые выступали от родичей Агни, пообещали, что их доля будет выплачена. «Будет лучше», — сказал Сони Гудмунду, — «если ты соберешь деньги сейчас, раз здесь присутствует такое множество твоих родичей и друзей, а я соберу деньги с родичей Агни». К этому времени Токи принесли весы, и он пытался подсчитать, сколько должен заплатить каждый человек. 13 человек вошли в долю», — сказал он, — «и каждый из них дает одну и ту же сумму, кроме Олафа летней пташки, который дает вдвое больше. Получается 14 частей, которые мы должны подсчитать. Не так-то легко сказать, сколько будет 1/14 от 1/3 из 7, и к этому еще четверть марки серебра. Думаю, что вам этого не скажут сразу даже самые мудрые купцы из Готланда. Но человек проницательный всегда найдет выход из трудного положения. И если мы пересчитаем это на шкуры, все сразу станет ясно. Итак, 1/14 от 6 дюжин шкур куниц – это 1/7 от 3 дюжин шкур. И каждая доля должна подсчитываться по верхней шкуре, ибо она всегда теряет немного в весе, что я знаю по собственному опыту. По моим подсчетам, каждый человек должен выплатить сумму серебра, равноценную 6 шкурам куниц. Небольшая плата, но почетная. Вот весы, вот гирьки, все, кто желает, могут проверить их прежде, чем я начну взвешивать. Люди, которые знали толк в подобных вещах, тщательно проверили весы, ибо купеческие весы часто искусно недовешивали товар. Но весы могли быть проверены лишь прикосновением, и когда несколько человек выразили сомнение насчет точности, Токи немедленно ответил, что готов сражаться с любым, дабы доказать, что они точны. «Это часть купеческого ремесла, — сказал он, — сражаться за свои весы. А тот, кто боится этого, считается ненадежным, и с ним нельзя иметь дело». «Не будет никакого поединка из-за весов», — строго промолвил Угги. «А серебро, которое соберется в шлеме, будет отдано Аскману и Глуму. И зачем тебе, Токи, взвешивать неправильно, если твое серебро будет взвешиваться вместе с остальным?» Все те, кто обещал выплатить часть, вынули серебро из своих кошелей на поясе и принялись взвешивать. Некоторые давали маленькие серебряные колечки, другие – мотки серебряных нитей, третьи давали серебро, разрубленное на мелкие кусочки. Но большинство платило серебряными монетами из самых разных стран и редких уголков земли. Некоторые из них были отчеканены в столь далеких землях, что ни один человек не знал их названия. Орм расплачивался андалузскими деньгами, которые у него еще оставались, а Олаф летняя пташка – византийскими монетами прекрасной чеканки, которые он получил от великого императора Иоанна Земескиса. Когда все деньги были собраны, Токи положил их в матерчатый мешок и взвесил еще раз все вместе. Весы показали, что его подсчеты были верны, ибо получалась треть от общей суммы с небольшим остатком. «Здесь слишком мало, чтобы делить заново и отдавать вам обратно», — сказал Токи. «Я даже не могу взвесить на моих весах такую малость серебра». «Что делать с этим?» — спросил Угги. «Кажется, нет необходимости в том, чтобы Аскман и Глум получили больше, чем они требовали». «Отдадим это Гудни вдове», — сказал Орм, «ибо она тоже должна что-то получить за тот ущерб, который ей нанесли». Все согласились, что это самое разумное решение. Вскоре Соня и Гудмунд вернулись со своей шестой частью, которую собрали среди родичей и друзей. Шестая часть Сони была взвешена, и все сошлось, но доля Гудмунда была неполной, несмотря на то, что он положил вдобавок к серебру груду шкур и два медных котелка. Он громогласно сетовал на недостачу, говоря, что готов дать клятву, что здесь все, что ему удалось добыть, и просил, чтобы кто-нибудь богатый из 12 избранных дал ему недостающие деньги взаймы. Никто не хотел давать, ибо все знали, что одалживать деньги Гудмунду все равно, что выкидывать их в море. Наконец Сони Зоркий сказал: «Ты упрямый человек, Гудмунд, это нам хорошо известно. Но кого угодно можно заставить изменить свои намерения тем или иным способом. И я думаю, ты не исключение. Мне кажется, я помню, что Орм из Грюнинга сделал это с тобой вскоре после того, как приехал сюда, когда ты не хотел продавать ему хмель и корм для скота по сходной цене. Я полагал, что хорошо знаю эту историю, но теперь не могу вспомнить в точности, что случилось, ибо становлюсь стар. Поэтому, пока Орм поведает нам о том, как он уговорил тебя, ты, Гудмунд, подумай, где ты можешь найти оставшуюся невыплаченной часть твоей доли. Будет любопытно послушать, каким способом он воспользовался». Это предложение было горячо поддержано собранием, и Орм, поднявшись на ноги, коротко и просто рассказал о том, что случилось. Но его повествование было прервано Гудмундом, который вскочил на ноги и проревел, что не желает, чтобы эту историю пересказывали. «Мы с Ормом уже давно решили это дело полюбовно, и эта история не стоит того, чтобы ее слушать. Подождите немного, мне кажется, я вспомнил человека, которого могу попросить и который даст мне то, чего не достает». Сказав это, он поспешно направился к своей землянке. Как только он скрылся, многие закричали, что во что бы то ни стало, хотят дослушать историю. Но Орм ответил, что пусть расскажет кто-нибудь другой. «Ибо то, что сказал Гудмунд, правда. Мы уже давно решили это дело полюбовно. Зачем его бесить, если он уже пошел за серебром?» И прежде чем кто-либо успел что-то сказать, Гудмунд вернулся, запыхавшись с недостающими деньгами. Токи их взвесил, и все сошлось. Итак, 2/3 свадебного выкупа от Слати и Агни были переданы Аскману и Глуму, после чего те признали двух мужчин, которые похитили их дочерей, зятьями. Оставшуюся треть, которую должны были выплатить Слатти и Агни сами, каждый тесть должен был получить зимой, так, чтобы молодые люди смогли откупиться шкурами. Но как только дело было решено, Олаф Летняя Пташка заявил, что теперь хотел бы выслушать историю, которая им была обещана, о том, как Орм заставил Гудмунда пойти на попятную. Все оживились, и это предложение поддержал сам Угги. «Всегда полезно послушать поучительную историю», — сказал он. «А эту я еще не слышал. Быть может, Гудмунд предпочел бы, чтобы мы ничего не услышали, но ты должен помнить, Гудмунд, что ты сам своим поведением толкнул нас на это. Если хочешь рассказать эту историю сам, рассказывай, а Орм Тостисон, без сомнения, напомнит тебе мелочи, о которых ты позабыл». Гудмунд рассвирепел и принялся реветь. Это была его старая привычка, когда он впадал в гнев, и именно благодаря ей люди прозвали его Грозным. Он наклонил голову, содрогнулся всем телом и, размахивая кулаками, заревел, как оборотень. Он надеялся, что люди примут его за берсерка, и в молодые годы ему удавалось так устрашить многих. Но теперь на это уже никто не покупался. И чем больше он ревел, тем громче хохотали собравшиеся. «Я опасный человек», — сказал Гудмунд, — «и тот, кто задевает меня, не уходит безнаказанным». «Когда избранный вождь нарушает мир на Тинге, — промолвил Токи, угрозой или бранью, пьяными речами или предумышленными обвинениями, он должен быть присужден к выплате. Я забыл, сколько именно, но без сомнения здесь найдутся люди, которые напомнят точную сумму. По законам Тинга, он должен быть выведен за пределы огороженного круга для вождей и законоговорителей, подсказал Сони. А если он будет сопротивляться или попытается вернуться обратно, он должен поплатиться за это своей бородой. Таков древний закон. Лишь дважды в моей жизни, на моих глазах, вожди лишались бороды, задумчиво сказал Угги. И ни один из них не прожил долго, ибо не вынес такого позора. Многие рассердились на Гудмунда не потому, что он ревел на них, на что никто не обращал внимания, но потому, что слава, которую они добыли, стоила им много серебра, и теперь они винили во всем Гудмунда. Поэтому они гневно закричали, чтобы он покинул Тинг, поклявшись, что иначе они лишат его бороды. У Гудмунда была очень красивая борода, длинная, мягкая, за которой он ежедневно тщательно ухаживал. Поэтому он уступил их требованиям и покинул Тинг, не желая подвергать свою бороду опасности. Но уходя, он пробормотал: «Тот, кто задевает меня, не уходит безнаказанным». Орма призвали рассказать историю о его первой встрече с Гудмундом и о том, как он убедил его пойти на попятную. Рассказ развеселил собрание, и большинство людей одобрительно шумело. Но сам Орм был не очень доволен, что ему приходится пересказывать все это, и закончил тем, что ему теперь придется все время быть начеку, ибо Гудмунд попытается отомстить. Итак, трудное дело о краже женщин было удачно завершено. Многие добыли себе славу в этом деле, но все согласились между собой, что наибольшей похвалы заслуживают Олаф Летняя Пташка и Орм из Грёнинга. С самого первого дня Тинга Орм ожидал услышать обвинения от финведенцев по поводу того, как он обошелся с Остином из Ории, или какие-нибудь объяснения по поводу двух отрубленных голов, которые были присланы ему в первый вечер. Но поскольку об этом никто не вспоминал, он решил узнать сам, способны ли они постоять за своего соплеменника, которому было нанесено оскорбление. Поэтому вечером, на третий день Тинга, он отправился один к землянкам людей из Финведена с самыми мирными намерениями, собираясь переговорить об этом с Олафом Летней Пташкой. Тот принял его радушно, как и подобает вождю. Он расстелил овечьи шкуры, пригласил Орма присесть, предложил ему кровяной колбасы, кислого молока и белого хлеба и приказал слугам побыстрее принести его праздничный кувшин. Это был высокий глиняный кувшин с ручкой, с очень узким горлышком, на котором красовалась тяжелая пробка из свинца. Все было принесено и аккуратно расставлено на земле перед ними, вместе с кубками. На Тинге «Ты ведешь себя как предводитель», — сказал Орм. «Плохо беседовать без пива», — ответил Олаф Летняя Пташка. «И когда предводитель принимает предводителя, на столе должно быть что-нибудь покрепче, чем вода из ручья. Ты, как и я, много путешествовал, и, быть может, тебе доводилось уже отведать этот напиток, который редко предлагают гостям у нас на севере». Он вынул пробку из горлышка кувшина и наполнил кубки. Орм кивнул, увидев цвет напитка. «Это вино», — сказал он, — «римский напиток. Я пробовал его в Андалузии, где большинство людей пьют его тайно, ибо это запрещено тамошним пророком. Затем я однажды его пробовал при дворе короля Этельреда в Англии. В Константинополе, который мы называем Миклагард, промолвил Олаф Летняя Пташка, этот напиток пьют все, утром и вечером, а особенно попы, которые смешивают его с водой и пьют втрое больше, чем кто-либо другой. Они считают его священным напитком, но я думаю, что пиво лучше. Добро пожаловать ко мне». Оба выпили. Сладость вина приятна горлу, когда человек съел много кровяной колбасы с солью, сказал Орм. Хотя я согласен с тобой, что самый лучший напиток – это пиво. Но пора мне сказать, с чем я пришел к тебе. Хотя, полагаю, ты и без этого знаешь причину. Я желаю знать, не посланы ли те две отрубленные головы, которые перебросили мне через ручей, родичами Остена? Эти головы принадлежат двум священникам, которые были у вас рабами. Я также желал бы знать, собирается ли все еще Остен убить меня. Если собирается, то он не имеет на то оснований, ибо я даровал ему жизнь и отпустил на свободу, когда он был в моей власти, после того, как он проник ко мне в дом и замыслил отрубить мне голову, которую он посулил конунгу Свейну. Ты знаешь, что я человек крещеный и верю в Христа. Я же знаю, что ты считаешь христиан людьми злыми, ибо ты видел, что они творят в Миклагарде. Но я уверяю тебя, что я не таков. А здесь, на Тинге, я узнал, что и ты человек, ненавидящий злодеяния и насилие. Только потому, что я это знаю, я пришел к тебе сегодня вечером. Иначе было бы незачем мочить ноги в ручье, переходя его. Не могу понять, как ты мог сделаться христианином, ответил Олаф летняя пташка. Ничего не понимаю и в твоем маленьком попе, ибо я слышал, что он исцеляет недуги всех людей на Тинге, которые приходят к нему, но не принимает за свою работу платы. Итак, я считаю вас обоих хорошими людьми, как если бы вы не были испорчены христианством. Как бы там ни было, ты должен признать, Орм, что ты и твой поп возложили тяжкое бремя на моего родича Остена, принудив его принять крещение. От стыда он лишился разума, хотя этому наверняка помог удар секирой по голове, который нанес ему кто-то из твоих домочадцев. Теперь он чурается людей и большую часть времени проводит у себя дома, стеная о чем-то или бродит по лесу. Он отказался приехать на Тинг, но выкупил двух попов у их владельцев, заплатив огромную цену. Сразу же отрубил им головы и послал сюда вместе со слугами, дабы те передали их тебе как приветствие. Он уже достаточно наказан за покушение на твою жизнь, ибо он был крещен, потерял все свои товары и в придачу разум. Но все же он мой родич. Я не скажу, что он не получил того, чего заслуживал, ибо он был слишком богат и слишком знатен, чтобы заключать подобную сделку с конунгом Свейном. Вот это я и сам ему говорил. Кроме того, я сказал, что не объявлю распри с тобой и не буду за него мстить. Но, без сомнения, он убьет тебя с радостью, если ему представится такая возможность. Ибо он уверен, что вновь станет храбрым и веселым, каким был прежде, когда убьет тебя и твоего маленького папа. «Благодарю тебя за эти известия», — промолвил Орм. «Отныне я знаю, как мне быть. Теперь уже ничего не сделаешь для тех двух священников, которым он отрубил головы, и я не буду мстить за их смерть. Но я буду все время начеку, на тот случай, если этот безумец снова покусится на мою жизнь». Олаф летняя пташка кивнул и вновь наполнил кубки вином. К этому времени в лагере было тихо, и не слышалось никаких звуков, кроме храпа спящих людей. Легкий ветер шевелил ветви деревьев, шелестело осиновое листва. Они налили еще вина, и когда Орм пил, он услышал, как за его спиной в лесу хрустнула ветка. Когда он наклонился вперед, чтобы поставить кубок на землю, неожиданно услышал короткий свист возле уха. Олаф, летняя пташка, проворно вскочил на ноги и крикнул, а Орм, полуобернувшись, заметил какое-то копошение в лесу и пригнулся к земле. «Мне повезло, что я хорошо слышу и быстро двигаюсь», — говорил он позже, — «ибо копье поцарапало мне шею». Раздался вой, И из леса выскочил человек с занесенным мечом. Это был Остен из Ори, и было видно, что он безумен, ибо глаза его были налиты кровью и выпучены, как у утопленника, а на губах была пена. У Орма не было времени подняться на ноги или схватить меч, который лежал в стороне. Откинувшись навзничь, он сумел схватить сумасшедшего за ногу и опрокинуть его, но в тот же момент он получил удар мечом в бедро. Затем он услышал звук другого удара и стон, и когда поднялся на ноги, то увидел Олафа летнюю пташку с мечом в руке и Остена, неподвижно лежащего на земле. Его родич попал ему в шею, и он уже был мертв. Отовсюду сбегались разбуженные шумом люди. Олаф летняя пташка был бледен и, не отрываясь, смотрел на мертвого. «Я убил его, хотя он был моим родичем. Но я не желаю мириться с тем, что на моего гостя нападает сумасшедший. Кроме того, его копье разбило мой праздничный кувшин. Я бы убил его хотя бы за это». Кувшин был расколот вдребезги, и он очень жалел об этой потере, ибо подобный сосуд было трудно найти в этих краях. Он приказал унести труп и вышвырнуть его в болото, проткнув перед этим острыми кольями, ибо если этого не сделать, сумасшедший может подняться из могилы и начать снова докучать людям. Орм отделался небольшим рубцом на шее и раной в бедро, но она была не опасна, поскольку лезвие меча ударило в его нож и ложку, которые висели на поясе. Поэтому он смог пойти к себе в землянку, и когда прощался с Олафом летней пташкой, они пожали друг другу руки. «Ты потерял кувшин, — сказал Орм, — и это досадно, но ты приобрел друга, если это тебя, конечно, утешит. И я был бы счастлив думать, что добился того же самого». «Ты добился того же самого», — ответил Олаф летняя пташка. «Мы с тобой получили немалую награду. С этого времени дружба между ними была велика». В последний день Тинга все согласились, что мир должен царить в приграничных землях до следующего Тинга. Итак, Тинг у камня Краки завершился, хотя многие были разочарованы, и им нечем было похвалиться, ибо не произошло ни одного стоящего поединка. Отец Виллибальд отправился в лагерь Веренцев, дабы взглянуть на магистра и попрощаться с ним, но старуха Катла уже увезла его. Орм хотел, чтобы Токи поехал с ним в Грюнинг, но тот отказался, сказав, что ему нужно еще купить шкуры. Но они условились часто ездить друг к другу в гости и всячески поддерживать дружбу. Все разъезжались по домам. Орм, наконец, почувствовал облегчение, избавившись от магистра и своего врага Остена из Ори. Когда наступило Рождество, Токи и его жена из Андалузии Мира приехали в Грёнинг, и все, что собирались рассказать друг другу Токи и Орм, не шло ни в какое сравнение с тем, сколько всего должны были сказать друг другу Ильва и Мира. В начале весны жена Раппа, Торгун, родила мальчика. Рап был очень этим доволен, но когда он принялся отсчитывать месяцы назад, то сделался подозрителен, ибо получалось, что день зачатия приходился примерно на то время, когда магистр читал молитвы над поврежденным коленом Торгун. Все домочадцы, мужчины и женщины, хвалили младенца и находили в нем сходство с отцом. И это успокаивало Раппа, но не избавило от страхов. Единственным человеком, на чье слово он всецело полагался, был Орм. Поэтому он отправился к нему, попросил посмотреть на ребенка и сказать, на кого тот похож. Орм долго всматривался в младенца и, наконец, сказал: «Очевидно, что между тобой и ним огромная разница, которую нельзя не заметить. У мальчика два глаза, а у тебя один. Но было бы глупо негодовать на это, ибо ты появился на свет с двумя глазами. Если же не учитывать этого, то я никогда не видел дитя, более похожее на своего отца». Раб после этих уверений совершенно успокоился и очень гордился своим сыном. Он хотел, чтобы отец Виллибальд окрестил его как Альманзора, но тот не захотел давать ребенку языческое имя, и отцу пришлось довольствоваться именем Орм. А Орм сам нес ребенка в церковь на крестины. 2 недели спустя после рождения этого ребенка Ильва родила 2-го сына. Он был смугл и черноволос, почти не кричал, а смотрел вокруг себя большими серьезными глазами. И когда ему поднесли кончик меча, он лизнул его с большей жадностью, чем это сделал Харальд Ормсон. Все согласились между собой, что он рожден быть воином, и это пророчество сбылось. Ильва считала, что он похож на золотого Харальда, племянника конунга Харальда, который, насколько она помнила, был великим викингом с детства. Но Аса была с ней не согласна и утверждала, что у него все приметы Свейна крысиного носа, который тоже был смугл. Но он не мог быть окрещен как Свейн, и у них уже был один ребенок по имени Харальд. В конце концов, Орм назвал его просто черноволосый. Ребенок вел себя во время крестин очень спокойно и важно, покусывая отца Виллибальда за большой палец руки. Он сделался любимцем родителей, а со временем величайшим воином приграничных земель. И много лет спустя, когда уже случилось множество событий, никто не пользовался столь великой славой при дворе Кнута Могучего, конунга Дании и Англии, как двоюродный брат короля Ормсон Черноволосый.